Анатолий Матвиенко, «Будни самогонщика Гоши 2», «Мир и Нир», глава 1. Мужчине сложно заниматься исключительно мужским делом, например, гнать мир или воевать. Женщины отвлекают, применяют самое испытанное оружие – ссору. Мол, обидел ты меня, и я вся такая обиженная. Можно, конечно, подыграть ее тактике, ответить, поспорить, доказать свою правоту, даже зная, что любые аргументы немедленно и без разбору отправятся пырху под хвост. Что бы ни сказал, у нее убойный и все перекрывающий контраргумент. Ты меня больше не любишь, иначе бы не возражал. А я к концу осени перестал отбивать выпады Мюи. И спорить тоже. Потому что, да, к восторгу моей мамы и сдержанному одобрению отца наши ночи любви не пропали даром. Срок, конец марта или апрель, скорее бы. Само собой, к беременной женщине совсем иное отношение, особое. Пылинки не то что сдуваю, не даю им опуститься на ее голову. Я стал практически идеальным мужем, но, с точки зрения жен, идеальных не бывает. Мюи нашла камень преткновения в постельных утехах. Она ничуть не склонна к воздержанию. В мульде о таком не слышали. Жены утоляют прихоти своих мужей, всегда, едва ли не в конце 9-го месяца. Соответственно, отсутствие инициативы с моей стороны воспринято в штыки. «Ты меня не хочешь», — заявила Мюи, восседая в центре траходрома. «До ужина есть время. Раньше, как приходил из рощи Веруна, набрасывался. А сейчас, аргументы о вреде слишком частого и страстного секса при беременности я привел, раз примерно 1000. Потом еще столько же, но женщина в таких случаях не слушает ушами. Если чувства бурлят, остальное не существует. Молчу, жду. Объяснять, что тушить костер бензином. Да, я безобразно толстая. Вон, даже папина хрымка Настя худее. Слезы. Классная штука, слезы. Чтоб порыдать всласть, нужно прекратить поток слов. Значит, пришло время что-то вернуть. Иначе, я вся такая плачу, а ты сидишь и молчишь, истукан. Нужно говорить, осознавая риск. Любая фраза, хотя бы об устройстве ступичного подшипника ГАЗ-66, будет воспринята как повод повторить претензии. Любимая, я знаю, почему ты плачешь. Ты боишься потерять меня. Да, она прыжком бросилась ко мне, обвила шею руками. Серебряный клычок царапнул по щеке, и больше никаких упреков. А я ждал продолжения разборок. Вот и угадай, больше я ей ничего не говорил, если не считать ласковых банальностей, когда гладил упрямые рыжие вихры. На прикроватном коврике тихо сопел и причмокивал Бобик, мой коросский волкодав. Он, наш единственный и бесстрастный свидетель ссоры примирений. Мы сидели с женой, обнявшись, при тусклом вечернем освещении, практически интимном. Надо сказать, темнеет во второй половине ноября рано, когда на кирах опускаются сумерки, в трапезной зажигают масляные лампы. Свет заходящего солнца едва пробивается через витражные стекла, зеленые, красные, желтые. Они вставлены в мелкоячеистую раму. В коруне, в доме Брента Клея, всего пара застекленных витражами окон. Часть затянута промасленным холстом, часть вообще без ничего, только ставни. Девичья горница Мюи была самой светлой. Там в раме закреплены кусочки полупрозрачной слюды. Дорогие, к слову, пока строился каменный замок, мы с ней все еще жили в старом деревянном, от прежнего глея. Наша спальня в кирхе обошлась без слюды, только мутным стеклом, и тонула в полумраке. Сберегая кислород, я позволил единственную лампадку. Краснели угли в камине. Я сам тут многое перестроил после прежнего владельца. Старый пол был щербатый, вытертый. Свежими досками перестелил. Деревом пахнет, дышал бы и дышал, больше, чем надо телу. Сундуков часть вынес. Соорудил шкафы, чтоб одежа висела и проветривалась, а не прела в стопках. Стало уютнее. Мрак, интим. Широченная трех, или даже четырехспальная кровать. Все благоприятствует любви. Полигон для Камасутры, или римских оргий. Здорово, конечно, что наши ночные приключения дали результат. Точнее говоря, надежду на него. У меня был еще один повод для беспокойства, о котором не говорил жене ни раньше, ни после этой ссоры, вдыхая запах ее волос. А повод серьезный. Я не знал, кто и как получится. Сын или дочь, не так важно. Никто еще не пробовал дать жизнь ребенку от родителей из двух миров. Мюи ни о чем не подозревает. Если бы она знала слово генетика, то я для нее генетически обычный хрым. У антов с хрымами рождаются прекрасные детки, только с разной длиной клыков и огненностью шевелюры. И никто не задумывается о генах-хромосомах, резус-факторах и прочих сложных материях. Даже Верун, открывший путь между нашими мирами, оказался не в курсе. Когда спросил о проблеме, впервые за время нашего знакомства услышал от него: один только Мауи знает, боги ревнивы, стараются без прямой нужды даже не упоминать о коллегах-конкурентах. Поэтому, прижимая супругу к себе, никак не мог заглушить в себе тревогу. Наш тет-а-тет прервал хрым, прислуживающих я приучил к слову лакей. Он позвал спуститься к ужину в трапезную, она же каминный зал. Я взял Мюи под руку и чинно спустился на этаж, досадуя на слишком узкие для парочки лестницы. В каменном они будут вдвое шире. По поводу привычки ходить под руку моя рыженькая поначалу прыскала. Считала такой обычай странным. Потом привыкла. Сама, хвать меня за локоть. Сзади эскортом пристраивался Бобик. Теперь Мюи ходила аккуратнее. Животик еще маленький, но я занял место во главе стола. Мюи, по правую руку. Так полагается. Родители садились где хотели. Мама всегда читала короткую молитву, призывая Бога, какого из, благословить наш ужин. Он вышел необычным. Сначала Ма сумела удивить. Она приготовила козий сыр. Коровьего молока здесь нет. Соответственно, молочно-кислых продуктов из него. Козы дают меньшие надои, вкус и запах отличаются основательно. Но если привыкнуть, мама наладила снабжение замка сметаной, а сегодня торжественно вытащила белоснежный круг и маленький, всего с килограмм, отдельный кусочек, вкусняшку для собачки. Хрым-лакей протянул папе нож, нарезать сыр. Тот передал нож мне. Вижу, смотрит хитро. Значит, что-то задумал. Вот не люблю сюрпризы. Жизнь в средневековье сложна. Когда планируешь, продумываешь, что-то получается. И то не всегда. Неожиданности выбивают из колеи. Но тут был другой случай. Гоша, ей же можно каплю сладкой ягодной настойки, будущей матери, только чуть-чуть. Пап, моя зеленоглазка радостно заулыбалась. На лице, ни единого следа слез получасовой давности. Любит вкусное, разбирается. Она дегустатор самых дорогих, женских напитков, наливок, ликеров. Находит разницу во вкусе там, где для нас с папой и для Сэй, просто слабоалкогольный компот. Но сейчас важно было не то, что приготовил папа, а в чем. С видом фокусника он извлек из-под стола зеленую стеклянную бутылку без этикетки. Накапал из нее для Мюи на донышко и поставил на середину стола. Нам лакей плеснул ореховый нир. Я напряг память. Вроде бутылок сюда не притянул. Только кегей бочки от 30 до 50 литров. Мог отец прихватить из квартиры в Орле. Нет, бутылка больше, чем привычный пузырь по 0,7. Чуть неровная. А раз папа столь торжествующе улыбается. Ну да, брови и ресницы опылены. Неужели, ты сам ее выдул, здесь, сам, уверен, на лице Колумба, открывшего новый свет, не светилось и десятой доли папиного торжества, здесь, из местных материалов, и могу сделать еще, если сказал, значит, сделает. Папа у меня отслужил 25 от звонка до звонка, не из тех, что чеканит в ответ на любой вопрос, не могу знать или не представилось возможным, и если наладить серийный выпуск, я даже не закусил сыром вино. Наверное, мама обиделась, но я не заметил тогда. Голова, уставшая за неделю от дрязг с придворными чинушами короля, снова заработала как свежая. Причем, в режиме жаба. Как пить дать, столичные олигархи уломают караха пересмотреть наш с ним мой договор по НИРУ. Причем, скоро. Проект указа давно готов. Отпихнут меня, если не в конце этого года, то в следующем. НИР больше не будет жидкой монетой и госмонополией, а станет товаром. Налог с торговли ожидается немалый, минимум 50, а то и даже 75 от прибыли. Все мои приграничные льготы отправятся пырху под хвост. В остатке у меня будет местный перегоночный завод с широким ассортиментом и небольшой в бринстве у Дарторна, столицы королевства. Там готовится только 40-градусная водка из ржаного дистиллята. Львиную долю с навара отдай в казну, оставшегося хватит. Я уже самый богатый в округе. К югу от Дарторна больше серебра, наверное. Только у Маркглея Майера, это вроде герцога, или, скорее, маркиза. В столице я по-прежнему, выскочка с периферии, которого пора поставить на место. А чтобы удержаться, нужен особый бонус, уникальный. И папа очень кстати его подогнал. 30 литров нира купит трактирщик для богатых гостей, недовольствующихся пивом. Или бренд, чтобы пить долго и в компании. Для абсолютного большинства это очень много. Требуется мелкая фасовка. В прежнем мире все опробовано. Чекушка здесь не нужна. Зато 0,5 и 0,7, то, что доктор прописал. Я месяц назад считал, стоит ли делать бутыли из обожженной глины. Не пошло. Плетеные тем более, Низкопроизводительный ручной труд. А если стекло? Это же прорыв. Цена одной бутылки пшеничного нира позволит обычному горожанину-ремесленнику купить ее и поставить на стол. С литра нира, с розницы, я получу в 2-3 раза больше навара, чем при продаже бочонками, то есть мелким оптом. Что еще важно, не будут спиваться. Здесь не держат бар с изысканными напитками для коллекции или к приходу гостей. Сколько бренд купил, столько сразу же и усугубил в компании дружины. Если, конечно, не решил перепродать, примерно как мой предприимчивый тесть, тогда еще, будущий, 30 литров на 15 душ, запросто, выпьют и свалится под стол, а им и по пол-литре хватило бы. Папа, ты, крут, сколько бутылок можно сделать в сутки, и они будут одинаковой емкости, когда я воображал, что буду рассказывать Мюи про ступичный подшипник грузовика, это был чистый сарказм. Папа же на полном серьезе прочитал получасовую лекцию двум женщинам о премудростях стеклодувного искусства. Я бы многое уточнил у него, но, боюсь, он растянул бы текст до родовых схваток моей жены. Мама сидела с каменным лицом, привыкшая к длинным стекольным монологам. Как только папа ушел на пенсию из армии и получил непыльную работу на полставки, началось. Он купил кирпичный гараж недалеко от дома и начал священно действовать. Два раза бушевал пожар, мелких ожогов, не счесть. Раз серьезно лечил глаза, травился. Соседи по гаражам вызывали полицию. Наверное, я всего не знаю, что испытала мама. Однажды сказала мужу, лучше бы ты бухал, как другие отставные. Ну и, понятное дело, все тарелки, вазы, вазочки, стаканчики, пепельницы в квартире стали немного кривыми и разноцветными. Потом в квартирах соседей. Папа получил погоняло гусь, наверное, от названия города гусь хрустальной, стеклодувной столицы России, или от чрезвычайной гордости, излучаемой им, когда вместо кучи осколков и бесформенных потеков он притаскивал что-то вразумительное. Таким образом, стандартная форма придается бутылке, если выдувать ее в разъемной деревянной форме, предварительно смоченной, что проскаленное до 1000 градусов стекло не воспламенило древесину, вещал отец, словно выступал в телепередаче «Стеклодувное дело для чайников». В такие минуты он был похож на летчика-истребителя, показывающего ладонями фигуры высшего пилотажа. Папа пилотировал не самолет, а длинную трубку. Демонстрировал, как достает из печи свисающую стеклянную грушу на конце этой трубки, выдувает шар, потом вращает, чтоб принял круглую форму. Я раз попробовал. Отец меня практически заставил. Немилосердно жгло лицо. Я осторожно выдул апельсин, потом грейпфрут ярко-золотистого цвета. В полумраке гаража он смотрелся как что-то магическое. Яйцо дракона из «Игры престолов», не знаю. Папа показал, как вытянуть горлышко, чтоб получился графин. Или вазочка, ну хоть что-нибудь. Но при отделении от трубки мое творение раскололось и упало на бетонный пол. Отлетевший кусочек обжег щеку. Не мое. Мюи же слушала отца, приоткрыв рот. Примерно, как ребенок сказку на ночь. Мои родители больше не впадали в прострацию при виде ее клыков и не намекали мне поискать дантиста-зубодера. Когда оратор сделал секундную паузу, чтоб отхлебнуть винца, она спросила. «Михаил Петрович, а ты можешь сделать стекло нам в окошко?» Он тяжко вздохнул. «Знаешь, дорогая невестушка, оконное стекло стократ сложнее, чем бутылочное или витражное, если не прибегнуть к методу флэт. Прозрачное должно быть оно, без примесей. Я не знаю, как добыть здесь поташ, мышьяк, соду. Даже не представляю, как эти вещества звучат на языке мульда. Я точно знаю, никак. Потому что среди ХРРМ, РРБ и РР местного языка отец вставлял поташ, мышьяк, сода совершенно по-русски. Слово флэт мне самому непонятно, сделал заметку на память, расспросить. Если магический Яндекс-переводчик Веруна не знает здешних аналогов, то их просто не существует. Восхищаясь зеленой бутылкой, я ни капли не кривил душой. В гараже у отца были высокотемпературные термометры, электронные весы. В хазмагах или на фирмочках, торгующих химией, всегда можно купить необходимые компоненты. Здесь же он справился местными материалами, без приборов, без электричества, на глаз. Вы так много знаете про стекло, Михаил Петрович, промурлыкала Мюи. Малой, я знаю, неожиданно заявил папа. Сын, чтоб развивать стеклодувное дело, мне нужна информация. Выход в интернет, я не удержался от колкости. Скоро будет, лет через 700, запасись терпением. Ну что ты подначиваешь отца, возмутилась мама. Конечно, он просит дорогу в Россию. Узнает, что ему надо, прикупит необходимое и вернется. Негодяем, я более чем уверен, надоело нас ждать. Поговоришь с Веруном? Он требовательно заглянул мне в глаза. Вот достали. Папа, я объяснял, и не раз, ты же в курсе, Богу врать нельзя. Он узнает, что стекловарение нужно нам для заработка, а у Веруна принцип, все зло от денег и богатства. Скажем, что лекарства нужны. Нет, папа, маме и всем, кто убирает его рощи и носит угощение, Верун поможет лучше любых лекарств. Ма, объясни ему, я сама говорила с Веруном, призналась она и раскрыла ладонь. Над бугорком у большого пальца колыхнулась мутная тень. Ни хрена се, Бип, у тебя появился братик, он мне помощника дал. Я его назвала доктор Хаус, потому что он помогает мне лечить болезни хромов. Волчанка, сэр, хором воскликнули мы с отцом и рассмеялись. Мюи чуть обиделась. Она знает, что благодаря Веруну мы все пришли издалека. Так далеко, что не доскачешь на Кхаре, из другого мира. И там все-все совершенно иначе. Досадует, когда чего-то не понимает из разговоров о прежней нашей жизни. Верун бывает упрямым, вставила моя клыкастенькая. Его расположение можно утратить вмиг. Верье высосут душу из вчерашнего друга. Боги непостоянны. Она права. Сам стараюсь в общении с Веруном не переборщить. Хоть я ему, что апостол Павел, три рощицы посажено. Папа, мама, я знаю только один повод просить Веруна открыть проход, чтоб пригласить сестру к нам. Но подумайте, она в США, согласится ли приехать, и сколько времени ждать у прохода? Портал так или иначе возникнет где-то в Брянской области. Если смогли сделать амулет, работающий против магии Веруна, вдруг сделают еще один, улавливающий эту магию, и к порталу приедут дружки Артура. Прошло несколько месяцев, мы не забыли про собачий ошейник с взрывчаткой, надетый на маму. Больше не нужно. Ты хочешь сказать, процедил отец, что от России мы отрезаны навсегда? Да, навсегда и начисто. Что-то хочешь делать здесь, опирайся на местные средства. Стекло тут варит, вспоминай все, что знаешь, что не успел нам растолковать. Я предупреждающе поднял руку. Только не продолжай сейчас. Лучше узнай все секреты местных стеклодувов и превзойди их. По правде говоря, из вещей 21 века или даже предыдущего мне больше всего не хватает обычного калькулятора, такого, что заряжается от света. Аккумулятор в смартфоне давно разряжен, из него калькулятор не включить. Ну не научен я считать экономику глейства. Асе, женщина умная и опытная, явно не справилась с новшествами. На носу 1 декабря, день пришествия Мауи, Новый год по исчислению Мульда. Приедут судейские чинуши, они заодно и фискальные. Напомнит ласково, что пора подбивать бабки и платить налоги. Сэя что-то не доглядела, а потом меня огорошила. Ради налогов придется залезть в долги. Это был холодный душ. Глей купец Гош привык чувствовать себя богатым и вести жизнь богатого. 10 лип серебра 1, минимальный резервный фонд, капитал много больше. Но я здорово просчитался. Во-первых, не пустил рожь в продажу и еще прикупил, чтоб обеспечить производство неродоследующего урожая. В других частях королевства деньги для бухла выделены из казны, но в Кирахе-то пришлось за свои кровные. Во-вторых, уголь. Верун без обиняков дал понять, леса не трожь, не только его рощу. Она, святое дело, неприкосновенно, но и с обычными надо аккуратно, без массовой вырубки. А доставлять уголь подводами да создавать запас на несколько месяцев, очень накладно. В-третьих, как и говорил, начал строить приличный каменный замок, чтоб и с удобствами, и штурм выдержал. Вот так деньги и разошлись. Доли с продажи нерона текущие хватает и даже больше. Но все равно, мало. Мистер Жаба прав. Надо сказать, налоги на глейство божеские, ставки невысоки. Но я захапал квадратные километры степи, а использую их не все. Из каждой квадратной меры, плати подать, засеял застроил ее или пустует, неважно. А еще людей увеличилось. Хрымов и воинов Нерга. Подушный налог, плати. Производство Нера, хорошее дело. Но раньше, при старом Гле и его беспутном сыночке, доход приносили купеческие караваны, идущие из степи. Заметня вроде бы закончилась или к тому идет, но караванов нет. Из Мармериха, крупного порта юго-запада, не пришел ни один. А как им пробраться через заросли? Дикие колючие кусты прилипнут и все сожрут. Людей, кхаров, любую органику. Я как-то спросил Веруна, что делать, он ответил, мост построй, чтоб на человечий рост выше сорняков. Это было за 2 недели до дня пришествия Мауи. Божок осматривал свою рощу, самую южную, на захваченных землях степи. Цокал языком, росла плохо, влаги мало, мост наведи, повторил он, но тебе не поможет. Почему? Давай, увеличу тебе угощение. Я и так приволок ему целый мех, включая глиняные кувшинчики с молочно-кислым по маминым рецептам. Мамину стряпню Верун полюбил больше других блюд, еще с удовольствием принимал мягкие женские наливки. Тенгруна не угостишь, не берет он угощение у смертных. Тенгруна, дедок посмотрел на живую изгородь, будто видел через нее, погладил себя по лысине. Бога степи, обидел ты его, земли отобрал, внутри ограды у него нет власти, это уже не степь, а вот наружу не ходи, не простит, и караваны к тебе не пропустит. Злопамятный он, твою Япону мать, что же не предупредил, когда давал саженцы для колючих сорняков. Это вообще такая дурная манера в Мульде, сообщать в последний момент, чтоб уже не изменить ничего. Чем его ублажить, не знаю. Хочешь рискнуть, говори с ним сам. Если останешься живой, потом мне расскажешь. Прощай, Гош. Маме спасибо за пирог с ягодами. Так что перед приездом дорогого тестя с новой женой на новогодний праздник я пребывал в несколько сумрачном настроении. Вроде все хорошо. Семья со мной в безопасности, дела движутся. Даже если залезу в долг ради податей, месяца за 3 отдам. Ну, за 4, если клец зарядит свой обычный процент. Но какое-то восьмое чувство говорило, не расслабляйся. Нет у тебя, Гоша, запаса прочности. Готовься. Моя многомудрая и ненасытная жаба, слушая этот внутренний голос, жалобно скулила. Окончательно испортила состояние души моя мама. Из самых добрых намерений, она решила моей бывшей возлюбленной Насте, теперь жене отца Мюи, фактически, теще, рассказать слишком многое. Я убеждал маму, мы здесь чужие, мы не вписываемся в этот мир. Как бы ни работало объяснение, что мы прибыли издалека благодаря Веруну и потому так отличаемся, достаточно всего шага до беды. Толпа с ревом колдуны набросится и растерзает. Никакой ТТ не сдержит. Да и не ради геноцида мы здесь. Пока Настя в охрене, не понимает, как из 18-летней девушки превратилась в одночасье в зрелую деваху в абсолютно непонятном мире. Это одно. Держится за Клея ради выживания. Но если узнает правду, стотысячная попытка уговорить маму не делать глупость привела к ответу. Поздно, я уже приняла решение. Она, что армейский майор в юбке, если отрубила по-своему, не переубедить. И не поставили над тем майором подполковника. Приезд гостей на празднование дня пришествия Мауи грозился вылиться в крупные неприятности на дому. Их только не хватало перед следующими неприятностями, с налогами. Глава 2. Хорошо, что мост не строил, и изгородь давно выросла после битвы со степняками. Иначе неуютно было бы, да и теперь, не особо, вообще. Потому что за растительным забором возвышались голова и плечи Тенгруна. Сам набил стрелку, вряд ли степной подставил табуретку. Рост бога превысил 3 метра. Мой Верун ему едва ли по пояс, а то и по развилку. Не исключаю, боги вообще не имеют роста. Я вижу только какое-то их воплощение. Сверхъестественные существа все же, ядреный корень. Стало быть, мощь моего башка, опирающегося на силы нескольких рощиц, просто чих по сравнению с повелителем бескрайней степи. Тенгрун был чернолиц, голова обмотана какой-то белой тканью, спадающей на плечи, ниже не видно. Плечи шириной с кабину КамАЗа. Верун на рожон не лез, отошел от изгороди. Даже слегка мне за спину, от греха подальше. Бог, превосходящий комплекции Ихалка, оказался долгоречив. Наверное, мелкого столько не слушают. А здесь, попробуй возрази, если смелый. Из его претензий я вынес, что двое презренных червей, мы с Веруном, подло отгрызли кусок великой степи, бросив вызов самому. Тут следовало долгое перечисление самовосхваляющих эпитетов. В презренности и ничтожестве два упомянутых червя опустились до пустынного леса, тоже отгрызающего степь, с юго-восточной ее части. Когда голова башенного размера перестала изрыгать проклятие, я осторожно ввернул. А почему бы пустынного леса не прищучить? Это бог пустыни? Верун пихнул меня кулаком в бок. Тенгрун глянул примерно так. Чего это я время трачу на умственно отсталого? Уничижительно. До обидности. Нет никакого леса пустыни, одно название. Пустыня – это смерть, объяснил мой дедок. Как только ее жар достиг оранжевой реки, беда пришла. Где степь была, там пустыня. Ага, великий Тенгрун. Но что изменилось? Раньше, выходит, влаги хватало, степные травы росли, пустыня не приближалась. А потом степные псы привели своих тхаров. Те сожрали траву, вытоптали землю. А во, Я думал, колдуны-кочевники наладили сосуществование с богом Халком. Тогда, наверное, есть способ. Я пришлю хромов отрыть каналы. Зальем воду из оранжевой или какой другой реки. Растительность можно восстановить. Пустишь хромов в степь, а они снова настроят непотребств. Вроде этого, гневное божество подняло перст, чтоб нам с Веруном увидать, и ткнуло в изгородь. Зачем же, нам мир нужен, чтоб караваны ходили. Вот Верун подтвердит, что не лгу, это я, похоже, зря сказал. Тенгрун презрительно зыркнул на коллегу. Мне стало очевидно, ни в грош его не ставит, не посмеешь обмануть. Ветер великой степи соберу, дуну сюда, все снесет, и твои жалкие колючки, и рощицу. Новая она, слабая, там, хвосты кхаров, а не деревья. Потом и до замка доберусь, мдя. Гарантии честности сделок в Кхарге довольно суровые, не забалуешь, Тенгрун. А если степняки снова пригонят кхаров? Бог гора захохотал. Людишки, да что ты понимаешь, червь. Их вождь-король выказал мне неуважение. Угощения не поднес. Жертвенного кхара не заколол. Внука в мою честь не назвал. Теперь на месте его стоянки, холм. Другие степняки даже приблизиться боятся. Далеко, 2 дня твоим черепашьим ходом. Внутри меня что-то явственно зашевелилось. Холодная и активная марки жаба. Отправка сотен хрымов на рытье канала много серебра требует. Скажи мне, великий Тенгрун, серебро вождя короля на месте осталось? Под недовольное сопение Веруна мы устроили с Халком довольно плотный торг. Сколько серебра достанем, сколько его надо на ирригационную экспедицию и как ее организовать до весны. Особенно дедок расстроился, когда я взял мешок со снедью, ему предназначенной и заботливо сложенной матушкой. Этот мешок, описав дугу, перелетел на сторону Тенгруна. Хорошо, что не упал на колючки. Успокойся. Мама скоро тебе еще напечет. Потерпи. Из-за живой изгороди моментально донеслось довольное чавканье. А кто-то говорил, что не возьмет. Все же удивительно устроен мир. Боги творят чудеса, могут выпить душу или похоронить заживо целый царский двор. Одновременно радуются брошенному куску, как шелудивые дворняшки. Не пойму никогда. Или недооцениваю мамину стряпню. По возвращении в Кирах, не успев стащить сапоги, первым делом вызвал Кадаэйнирга. Приказал немедленно собирать 2 дюжины всадников и 500 хрымов для похода в степь. Наверное, все решили, что Глей спятил. Тем более, никому не объяснил, зачем идем. Отца оставил за старшего над наемниками, к его облегчению и Нирога тоже. В моей, с позволения сказать, армии получилось аж 2 сотника, а солдатиков лишь 1 сотня, не считая ополчения. Кто из 2 командиров главнее? Папа, ближайший родственник Глея и потому должен быть старшим, но Нирак неизмеримо опытнее в местных войнушках. Мюи, созерцая сборы, только хлопала рыжими ресницами, даже не пыталась засыпать упреками, лишь бы от меня подальше. Мама сердилась лишь от того, что Клай с супругой приедут к Новому году, а Глея Гоша на месте нет. И вообще, зачем такая спешность, такая секретность? Даже Бобик не понимал, нарезая круги впереди выступившего в поход отряда. На эти вопросы я ответил, но уже только одному Нергу и на 2-е сутки похода. Мы спустились вниз по течению реки Воли, на запад, и переправились через нее, обходя колючие заграждения Веруна. Началась зимняя степь, продуваемая ветрами, с пожелтевшей травой, с нависшим серым небом. Она казалась местом, где меньше всего хочется болтаться вот прямо сейчас. Мои подданные никак не могли понять, почему я запретил следовать караванам в линию, как повелось испокон веку. Магический Яндекс-переводчик не объяснит им значение слова «экология». Коль я подписался восстанавливать степь Тенгруну, не стоит разрушать ее, разбивая копытами кхаров новую тропу. «Так куда мы едем, господин Глей?» — спросил тогда Нирак. Стоило остановиться на 2-й ночлег. Хрымы бросились налаживать мне шатер, доставали хворост и дрова из повозок, разводили огонь. В степи с топливом не очень. Не доверяешь своему господину? Я спрыгнул с боевой буренки и потянулся в суму, угостить ее хлебом. Затылком чувствовал. Командир наемников смутился. Нет, но. Тогда никаких но. Нам остался день пути. Нас ведет сам бог великой степи, Тенгрун. Придем к кургану с сокровищами вождя колдунов. 3 дня, чтобы их отрыть, на большие просто провизии нет. И назад, к новогоднему столу. Курган? Протянул Нирак. Погребальный? Не совсем. Погребальные сооружают люди. А здесь Тенгрун наказал людей. Засыпал их во время урагана. отдает нам их сокровища. Верун не против. А как на это посмотрит Мауи? С завистью посмотрит. Люди развлекаются, он скучает. Нет, черт возьми, что мой офицер от меня ждет? Чтоб я собрал саммит всех божеств этого мира, добился консенсуса в вопросе мародерства на месте гибели какого-то степного царька, немного ли хочет, каков бы ни был Нерак прогрессивный и продвинутый, конечно, по местным меркам, мой план его шокировал. В зимней ледяной степи раскопать кладбище степняков-колдунов, да под надзором страшного Тенбруна. Несложно представить, сколько добровольцев вызвалось бы идти в поход, объяви я программу в кирхе. Приблизительно, ни одного. Оттого со мной едет по воину-всаднику из расчета на каждых двух хрымов. Не только для охраны серебра на обратном пути, а еще чтобы пролетарии не устроили саботаж, когда их лопаты начнут выкапывать мертвых степняков и их тхаров. Причем сравнительно свежих, не скелеты. В некоторых из селян я уверен даже больше, чем в Нераге. Конечно, Дюльку прихватил. Тот не возражал. Возомнил себя воином, поучаствовав, когда степняков били. Молодец, спору нет, не дрогнул. Но любой наемник его согнет одной левой. В правой будет держать кубок с вином, не расплескав. Легок на помине, он как раз попался на глаза. Дюлька. Слушаю, господин Глей. В бесформенном меховом балахоне с капюшоном, рассчитанном на крупного взрослого мужчину, парень выглядел уморительно. На талии подпоясался, отчего собрались толстые складки, образовавшие беременный живот. Проследи, чтоб мой шатер поставили, протопи камелек 2, в седельной суме возьмешь чебуреки, подогрей мне 3, можешь и себе один взять, угощайся. Спасибо, господин. Дюлька при любой возможности крутится около замковой кухни, то дров и воды принесет, то мясо нарубит. Матушку почитает, что богиню, старается каждую мелочь у нее прознать, каждое блюдо выучить. Отличник зубрила, в школе бил таких. Зачем деревенскому это, понять не могу. Мама в восторге от ученика, а вот с Мюи на кухне не сложилось. Моя принцесса пребывает в уверенности, что там само собой все готовится. Если нет, нужно главного повара повесить на крюк за ребро, тогда дела снова пойдут как надо. Никакой жестокости, времена такие. Подобным образом поступали ее отец и дед, будут действовать и ее дети. Зачем ломать устоявшиеся? Когда приготовления закончились, я вошел в шатер и скинул доху. Она у меня просторная, из волчьего меха, остался в куртке и теплых шароварах, на ногах унты, здесь пока непривычные. Дюлька быстро накинул скатерть на привезенную с собой столешницу, выложил поднос с гретыми на костре чебуреками или, как он выговаривал, чебуреками. Мама клала в них не баранину, как принято, а мелко нарубленную свинину, добавляла множество специй, поливала мясо бульоном и оборачивала в лепешки, испеченные по очень особенному рецепту. Все это прожаривала. Конечно, вкуснее всего, сразу со сковороды, горячие. Но и так здорово, когда я, застывший от холода в зимней степи, впился зубами в замороженный, а теперь разогретый чебурек. Вдобавок, густо политый острым чесночным соусом. Как вкусно. Сок из чебурека брызнул и аж по щекам потек. Жизнь удалась. У Дюльки тоже. А среди ночи меня разбудил бип. Хозяин. Тенбрун пришел. Вот же, твою мать. Если, конечно, у здешних богов случаются богоматери. И как они воспитывают в богодетях вежливость. Хамы. Сами не спят, смертным не дают. Набросив доху, выбрался наружу. Под ногами скрипнул ледок. Монстроподобная фигура степного халка расположилась между кхаров, абсолютно их не побеспокоив. Только Бобик, что-то заподозрив, тихо зарычал. Хламида, окутавшая ночного гостя с ног до головы, скрыла любые детали, включая конечности. Вдруг у него ниже пояса нет ног и мужских причиндалов, а только синяя спиралька, ну, как на изображениях диснеевских джиннов. Бип. Я один его вижу, да, только мы. Можешь говорить с ним мысленно. Передам, хозяин. Как начинать разговор с Богом? Да светится имя твое, да придет царствие твое. Извини, Тенбрун, ты рылом не вышел. Поэтому я просто спросил. Чебурека хочешь? А давай, чуть позже, разогрею. Вкуснее будет. С чем пожаловал? Ветер снес землю. Все открылось. Близко другой степной клан. Спеши, иначе не соберешь серебро, что потрыть каналы в пустыне. Но это не моя забота. Обещал, исполни. Вот же Млиин. Да, обещал. Форс-мажор, бог его проигнорирует. Значит, выспаться не судьба. Прости, боже, чебуреки съешь холодными. Поспешаю. Я отсыпал ему половину собранной мамой с собойки. Во всяком случае, копать не придется, поход закончится быстрее. Значит, экономить продукты не обязательно. Поднял Нерога пинками. Он вскочил, думал, нападение. Потом взбодрился духом, узнав, что, по крайней мере, не придется раскапывать могильный холм. Я начал вести себя подобно средневековому деспоту. Что говорить, им и являюсь. Вскочив на буренку, скакал по лагерю и стегал недостаточно расторопных хрымов, чтоб быстрее его сворачивали, в темноте, в свете одних лишь углей от догоравших костров. Бог дал знак, вопил я. Промедление смертельно, особо не соврал. Если не успеем закончить мародерство и смыться, набегут конкуренты. Много. Погнали во весь опор. Ну как, погнали. Повозка, запряженная быками, даже на полном газу развивает в лучшем случае скорость быстро идущего пешехода. К полудню буренка едва не споткнулась о тело сородича, такого же коростского кхара с длинной лосиной мордой. Хорошо, что зима и мороз. Случись такое летом, мы нашли бы место гибели не с помощью биба, принимающего непонятные сигналы от Тенгруна, а чисто по запаху, по воне. Разнеслась бы она на день пути, Бобик намного раньше учуял бы. Все равно, тягостно. А еще стало ясно, почему степной божок не станет уничтожать всех погонщиков кхаров, засыпая их землей. Даже сейчас, в рассветных сумерках, было видно, как Тенгрун изуродовал почву, поднимая тонны грунта на головы короля вождя и его гвардии. Эколог хренов, вот кого надо звать пустынным лисом. А может, оскорбление со стороны покойника было таким, что не могу поступиться принципами. Я обернулся. Чем ближе мы подъезжали к центру скопления тел, тем больше вытягивались лица воинов. К смерти здесь отношение философское. Снимать с трупов ценные вещи, не то, что грибы в лесу собирать, но и не особо весело. Хрымы кинулись шмонать мертвых, конников, кхарников, короче, наездников. Оружие, утварь в седельных мешках и во вьюках, бурдюки с вином, одежа покойников, упряжь, все представляло ценность для сельского пролетариата. Нерак, застрянем на неделю. Сначала, походная касса вождя, да и барахло у него может быть серебряное. Тащи хрымов туда. Я указал вперед, где кружили черные птицы. Там же виднелись телеги и повозки богаче. Даже бинокль не требовался, очевидно, наша цель близко. Самого главного кочевника, обозлившего Тенгруна, можно было признать только по роскошному меховому халату с серебряной вышивкой. За несколько прошедших часов, как ветер убрал наносы, птицы полностью расклевали лицо. Череп зиял пустыми глазницами. Стервятники не улетали далеко, окружили. Здоровые как аисты или даже больше, в родном мире никогда подобных не видел. Сели дугой и принялись терпеливо ждать, время от времени издавая клёкот. Им не нужно серебро, нам не нужно мясо, падали. Идеальное сочетание интересов. Я услышал крики. Под ударами плеток и тупых кончиков копий хрымы спешили ко мне. Въехав в ситуацию, вмешался Бобик. Он прыгал около последних и щелкал зубами, отчего отстающие мигом перегоняли первых. Думаете, ни один олимпиец не пробежит стометровку за 7 секунд? А если Бобика следом пустить? Сундуки нашлись быстро, два с серебром, в каждом не меньше сотни лип, и один с золотом. Это вам не мелочь по карманам тырить. Я приободрился и припомнил слова из другого советского фильма. В нашем деле главное, вовремя смыться. Три. Тюлька подогнал повозку. Ее нагрузили. Нерак выставил вокруг основную охрану, десяток солдат и пяток хрымов, напяливших на себя кожаные доспехи степняков. В руках луки и кривые сабли. С виду, Рэмбо во Вьетнаме, не подойти без страха. Но я-то знаю, чего они реально стоят. Кроме как держать строй, выставив копья, не умеют ни черта. Пришло самое время командовать отход, но не получится. Внутренняя жаба у всех есть. Выросла она до слона. Проклиная чужую жадность, я выделил ровно час на личное обогащение. Нерак следил только, чтоб охранники серебра менялись местами со старателями, всем поровну и по-честному. Мне же жгло душу предупреждение Тенгруна. Я забрался на сундук с серебром, выше точки не нашел, и принялся разглядывать горизонт в бинокль. Бобик шумно втянул воздух и сказал гав. Он прав, вдали появились облачка пыли, примерно в двух мерах. Если бы стояла сушь, облака бы курились много выше, степняки обнаруживались куда дальше. А сейчас, вот, двигались они быстро, разделились, начали охват. Если бы ушли мы до мелкого мародерства, только с сундуками, все равно не успеть. С телегами и тягловыми быками движение выходит куда медленнее, чем у степняков на кхарах для верховой езды. Западня, повинуясь моему приказу, Нирак принялся организовывать оборону, ровно так же, как и с Брентом Клейм, когда я отзывался на купца Гоша. Повозки в круг, кхаров в лес не отвезти, нет здесь леса, потому, в центр, вокруг, насыпь по верхушке телег, из замороженных бездыханных тел людей и животных. Часть облепили птицы, не дожидаясь прибавки, неизбежной после кровопролития. Я снял ППС с плеча, проверил магазины. Мда, с летнего боя у изгороди Веруна с колючками, где пришлось пострелять от души, сейчас осталась половина, а врагов не меньше. Бип, душу можешь выпить, наверное, хозяин, на ком проверим, держи жало наготове, не на своих же, если бы ты мог лишить памяти сотню кочевников, сотня, много, хозяин, сил не хватит, 5-10, как дело пойдет, минуты тянулись тягостно, как только закончили укладывать оборонительный вал, воины и хрымы притихли, кто-то молился, да спаси нас Мауи, хоть вмешательство скорее можно было ждать от Тенгруна, остальные молчали. Бобик сосредоточенно грыз копченую баранью ногу, добытую из запасов какого-то покойника. У людей и собак свои представления о ценности трофеев. Степняки замкнули кольцо, сперва редкое, и начали медленно сжимать его. Как только приблизится на сотню шагов, обрушат град стрел. Как минимум, перебьют или поранят кхаров, выбраться без них к Кираху не получится никак. Поначалу между всадниками было с десяток метров, потом 5, скоро соприкоснутся с стременами. Кольцо станет плотным и сплошным. Сердце стиснуло нехорошее чувство. Вот так глупо помереть, поддавшись на заманухи степного призрака. Пусть даже, ростом с дачный домик. Не увижу не только Мюи и родителей, но и свое нерожденное еще дитя. Замок у них заберут за недоимку налогов. Замок заберут. Это было последней каплей. Ну, нет, перебьетесь. Я выделил вождя, крупного степняка на крупном же быке, насколько позволял рассмотреть бинокль. По хорошей одежде и блестящему серебром оружию. Нирак, отряди 2 воинов со мной, иду на переговоры. Он кивнул и отдал приказ, посмотрел с упреком. Почему даже сейчас не надел кожаные латы с металлическими бляхами или кольчугу? Любая шальная стрела пробьет доху. Нирак прав, но от 200 кочевников никакая броня не убережет. Надо, чтоб не стреляли. Я шел пешком, оба наемника слева и справа. Бобик трусил чуть впереди. Законы переговоров здесь соблюдаются. От степняков отделились 4, тот самый, примеченный мной, 2 бугая и старичок. Шествуя к ним, я заметил еще одну любопытную фигуру. Надо понимать, шамана. Как отличить шамана от нормальных людей? Ищите неадекватно одетого и ведущего себя как идиот, не ошибетесь. Встретились. Примерно 100 шагов до наших и столько же до степных монголо-татар. Лица у них соответствующие, плоские, невыразительные, обветренные, дубленые, очень неприветливые. Начал с наезда. Нас трое, почему вы вышли вчетвером? Кто ты такой, чтоб учить великого? Начал центральный здоровяк, но старик перебил. С тобой коросский волкодав, чужак. Он больше, чем один хороший воин. Бобик, тебя приравняли к человеку. Гордись, пока жив. Я, Глейгош. Вы, я, хан Хурбрук. Снова подал голос старший. Это мой сын Хурбрук. До меня дошло, что выговор обоих отличается от принятого в Мульде. Примерно, как китайский от итальянского. Автопереводчик справляется, но мои 2 спутника вряд ли разберут ход слова. Что заставило вас окружить мой отряд? Отдай серебро хана Ульбика. Остальное забирай и проваливай, рявкнул младший. Рад бы пойти навстречу хорошим людям, но не могу. Меня послал бог Тенгрун, чтоб на добытое серебро я проделал канал и вернул степи часть, превращенную в пустыню. Врешь, шакал. Храбрук шагнул вперед, положив руку на рукоять меча, но его снова остановил отец. Знай, чужеземец, Тенгрун явился и к нам, сказал, обещаете каналы отрыть, серебро ваше. Ожидалось всякое, но не это. Степное чудище одновременно сделало ставку на обе стороны, подложив подляну обеим. Спрашивается, какого хрена я скормил подлому башку маме на чебуреке? Глава 3. Хурбрук, если не путаю имя старшего кочевника. Надоели мне эти хрым-брым без имени отчества. Звали бы его Семен Семенович Горбунков, и никаких проблем. Так вот, пока Хурбрук вел со мной странный диалог, придерживая сына, желающего построгать меня мелко, как баранину на фарш, у них за спиной кое-что делалось. Неадекватный принялся водить руками в воздухе. Готов спорить, Камлайт, а со знакомства с Веруном у меня отношение к магии серьезное, не проигнорируешь ее, надо срочно что-то предпринять. Хан, перед тем, как пустить вам кровь, спросить хочу. Колдовать умеете? Если нет, просто разворачивайтесь. Мы обождем, не тронем, умеем, Глей. Хочешь отведать? Младшие пара болтусов с ним выгукнули. Стало быть, что-то в меня сейчас полетит. И это что-то, ни разу не торт, как в комедиях Чарли Чаплина. Бип, чую силу его амулетов. Его душу не выпью, у него своя магия. Прости, хозяин, этих, хоть всех четверых памяти лишу. Толку от тебя, когда надо. Ладно, и у меня своя магия. Я встал на правое колено, рискую. Рубанет мне сейчас этот храбрук железякой по башке, и готов. Но степняки стояли смирно, не понимая смысл манипуляций. Раскрыл приклад волшебной палочки. Обернул ремень вокруг левой руки, уперся локтем в коленку. Камлающая тварь четко нарисовалась над мушкой прицела. Огонь. Снял его второй короткой очередью. Первая зацепила кого-то случайного рядом. Извинитесь, колдун шаманствовал, широко размахивая руками, оттого его меховая бурка, кафтан, черкеска, чеслова, не знаю как назвать, распахнулась, обнажив грудь. Сотня шагов, немного, я старался засандалить именно туда, под бороденку. Все же пуля пистолетная слабая, вдруг застрянет в его бурка-кафтане, особенно если надет панцирь. Не застряла. Я закинул ППС за спину. Устал ваш камлать. Прилег. Наверное, навсегда. Вы же не хотите испытать эту магию на себе. Да я тебя, презирая правила переговоров, сын хана полез ко мне, вытянув руки в направлении горла. Возмутительно. Не для твоих грязных пальцев шею отращивал. Бип. Сотри ему последнюю неделю. Слушаюсь, хозяин. Парень в недоумении остановился, посмотрел на собственные пятерни, вытянутые в мою сторону. Ты кто, Глей Гош? Терпеливо повторил я, чувствуя, впрочем, что терпение на исходе. А еще немного, колдун Гош. Хан, твой сын утратил память о последних днях, не помнит, чего ради вы сюда приперлись. В самом деле, осторожно спросил старик. Приперлись? Да, мы. А зачем? Я почувствовал, что сейчас самое время перехватить инициативу. Наш бог Мауи не поощряет убийств. Я просто лишу вас всех памяти с трехмесячного возраста. Пока вы будете снова учиться снимать и одевать шаровары, чтоб сходить по нужде, мои хрымы соберут всех ваших кхаров. В старческих глазах явная ненависть ко мне дополнилась примесью смятения. Он не знал, что делать. Бип. Двух оболтусов тоже. Деда не трогай, ему же я сказал следующее. Достопочтенный, твой сын и пара баранов за его спиной больше не понимают, что тут случилось. Не тревожься, пройдет. А у тебя есть отличная возможность рассказать народу, как ты заставил колдуна Гоша убраться нахрен, оставив твоим людям все, что найдете здесь после нас. Немало, согласись, я предпочел бы тебя убить, и очень сомневаюсь, что у тебя хватит сил всех одолеть. Благодарю за откровенность. С тобой, хан, хорошо иметь дело, не врешь и не прикидываешься, уважаю, а ты темнишь, или силу свою преувеличиваешь, на самом деле не настолько силен, иначе давно нас бы оболванил, или еще какую пакость припрятал. Просто уйти не могу, я же Богу обещание дал, так и я тоже поклялся. К весне получит Тенгрун свои каналы, работа начнется, если не все сразу, так к лету. Хочешь, проследи, отправь своих всадников на кхарах, охранять моих хрымов. Вот и отчитался перед Тенгруном, отработал все, что соберешь с трупов. Меня несло, тормоза отключились как на старом оазис, вытекшей гидравлической жидкостью. Я, окруженный огромным войском врага, диктовал условия и даже убеждал хана помогать мне, если он хоть на йоту почувствует мою слабину. Что врал, он чувствовал, но не мог понять, насколько я вру и в чем. Его сын бы кинулся, махая кривой саблей, погиб бы, с ним десятки степняков. Мы с воинами Нирога и хрымами тоже легли бы вверх брюхом. Хана Хурбрука такой расклад не устроил. Бобик свирепо тявкнул в спины уходящим. Совершенно согласен с собакой, невежливо вот так, не попрощавшись. Радоваться было рано. В своих рядах старый хан собрал совет, вызвал десятников. Странная, конечно, форма демократии. Что-то терли, решали, а у меня палец чесался. Шагов 200 до них, с одного рожка выкашу всю верхушку воинства. Или почти всю, надеюсь, пули не застрянут в зимних шкурах и в слое грязи на немытых телах. ППС он все же больше для ближнего боя. Наконец, приволокли тушку шамана. Храбрук, лишенный отцовской сдержанности, пихнул мертвого сапогом. Тот не пошевелился. Стало быть, вправду отдал концы. Бип. А слетай-ка к ним, поразнюхай. Помощник порхал долго. Я хотел убедиться. Степняки не просто сделали вид, что уходят, а и правда, слиняли. Тем более, до вечера обдирали трупы. В общем, я разрешил разобрать нашу фортификацию только глубоко за полночь. Могли и тут ночевать, но никто не роптал на ночной переход. И воинам, и хрымам, и мне не хотелось находиться здесь лишнюю минуту. В компании ограбленных жмуров и по соседству с двумя сотнями хана Хурбрука. Лишь Бобику все равно. Когда рассвело, сделали короткий привал и двинули дальше. На пределе выносливости кхаров. Хан не преследовал, но группа всадников, около десятка, постоянно маячила сзади. Сопровождали, наблюдали, суки. В зимней степи на психику давило все. Низкое свинцовое небо без единого просвета, безжалостный ветер, секущий по лицу, однообразный ландшафт. Да безобразие ровный, лишь изредка встречались неглубокие ложбины и плоские холмы, и дозор степняков на хвосте, и постоянное сознание, что где-то, совсем недалеко, их может скрываться пара сотен, или больше, могло подойти подкрепление. Они, если не будут жевать сопли как в первый раз, могут передумать и напасть быстрее, чем мы станем в кольцо. К тому же здесь нет десятков коровьих трупов, из которых сооружалась хлипкая баррикада. Короче, задница, на все 360 градусов. Я давно забил на экологический строй, цепью вместо колонны. Хрен тебе, Тенгрун, а не экология. К вечеру полил дождь, моментально замерзающий на земле, на одежде, на шкурах быков и телегах. Райское место. Не унывал только Бип. Только он в этом хаосе и однообразии видел направление на ближайшую рощу Веруна, наш путеводный маяк, он же, мой прибор ночного видения. В электронном давно село питание. Бип дает картинку не хуже. Так привык, что уже не обойдусь без него. Мне утратить Биба печальнее, чем 15-летней девице потерять смартфон. С ним аккаунты в ТикТоке, Инсте и Телеграмме. Похнычет, ей новый купит. Мне вряд ли дадут нового друга, да и к нынешнему привязался. Без него поход был бы возможен только в один конец, и этот конец совсем не тот, о котором мечталось бы. Остановились, когда стемнело совсем. Идти дальше, кхары падут без отдыха, их надо поить кормить. Я слез с буренки с хрустом, ломая ледяную корку, ей обросли полы, рукава, сапоги. Спустить штаны, чтоб облегчиться, тот же хруст. Скормил коровке все остатки хлеба, погладил по морде. Шершавый язык благодарно прошелся мне по лицу. Грустный ее глаз блеснул во тьме, словно вопрошая. «Ну сколько еще?» — ответил. «Завтра выйдем к реке ниже Глейства по течению, чтоб обойти изгородь, там легче будет». Пообещал ей дома целый каравай. Хватился, Бобика нет. Правда, вскоре тот примчался, сжимая в зубах какую-то зверушку. В полумраке не рассмотреть, что это было. Оприходовал мигом и разлегся прямо на ледяной земле. Думаю, и в Антарктиде не пропал бы, жрал пингвинов в три горла, пока пингвины не кончились бы. Нерак расставил воинов, нападения ждали в любую минуту, невидимым стражем носился Бип, на пределе удаления от меня. Я устроился на жесткой подстилке, раскрыв доху, притянул к себе Бобика, прижался к его теплой огромной туши. Пес лизнул меня языком, в отличие от кхара, нежным, сразу умыв все лицо. Потом устроился удобнее и совсем по-человечески засопел во сне. Только этот звук напоминал мне нашу смю и спаленку в замке, широкую кровать и собачью тушу на коврике у ног. Остальное вокруг, чужое и враждебное. Проснулся от дикого вопля и ощущения холода. Выходит, пес меня бросил и слинял. Бип, что произошло? Сам не знаю, хозяин. Степняков нет. Снаружи увидел Нерага с факелом в руке, пяток его воинов с мечами, обращенными к телеге с серебром. Около нее, пять бездыханных тел. Нет, одно еще шевелится и постанывает, а над ним возвышается Бобик, вся морда в кровище, кровь с клыков капает из утробы, рычание в глазах. Убью, не подходи, Глей. Твоя зверюга взбесилась, сдавленным голосом сообщил мой сотник. Он порвал насмерть всю ночную стражу. Что-то не клеилось в его версии. Я шагнул ближе. При виде хозяина пес успокоился и сдал назад, ляжками к телеге. Нерак, посвети ближе, не бзди, не тронет. Я осмотрел трупы. У четверых горло не разорвано, а аккуратно перерезано. Нерак тоже врубился. Ну не способна ни одна собака взять нож, чтобы располосовать шею мужикам. А если и может, то только двуногая. Все еще живой воин лишился кисти руки. Она валялась рядом, сжимая нож. Фарт, ты что натворил? Заорал на него сотник, ничуть не смущаясь, что тот умирает. Да не прости, те четверо тоже хороши, возмутился я. Дрыхли как твари, оттого фарт их легко порезал во сне. А ты, Нерак, тоже проспал, когда последний раз проверял посты. На этом пришлось притормозить. Нельзя распекать сотника при десятниках и рядовых. Хоть он и облажался, мне нужен командир над отрядом. Парни убрали мечи и ждали развязки, а внутри меня прозвучало конструктивное предложение. «Хозяин, позволь мне его душу выпить, валяй». В последний момент испугался, что не уточнил, чью душу. Нерак тоже зачислен в виноватые, но не настолько. Бип сориентировался верно. Фарт, не оправдавший своего имени в русском языке, изогнулся дугой и замер. Свистнул меч, голова отделилась от тела. Нерак деловито сунул ее в мешок, глей. «Ты обещал каждому серебряный дин за поход», он требовательно впился в меня взором. «Считаю, не самое подходящее время торговаться об оплате, стоя в луже крови своих солдат и рядом с телегой, где лежит целое состояние в полновесном серебре». Нерак раздражал меня все больше и не унимался. «Глей, вдова Фарта получит только его голову, а те, уснувшие, вон а как», сориентировался, хитрец. «Придется подыграть, их доля остается. У кого бабы-детишки, тем по дину. Если нет, меняю дин на 20 дуков и отдаю оставшимся. Пусть идут в кабак и помянут умерших. Тела забираем. Кроме Фарта, Нерак, исполняй. До восхода стражу нести восьмером». Внутри раздался звук. Даже не звук, а скорее ощущение отрыжки. Это был Бип, выпивший человечью душу и наевшийся ей досыта. Рядом со мной крутился Бобик, отведавший человечьего мяса. Выкрикивал команды Нерак, только что отрубивший голову трупу около телеги, где свалено награбленное у мертвецов. Если честно, происходящее начало напрягать даже меня, толстокожего. Во всем должна быть мера, и в средневековье надо бы устраиваться как-то цивилизованнее. Хорошо, что мама не видит. Ее нравоучительные и душеспасительные лекции длиннее клыков моего волкодава. До реки воли дошли так же нудно и тревожно, но, слава Мауи, без приключений. Эскорт степняков отстал. Напряжение улеглось, только когда колеса телег начали скрипеть по мерзлой земле моего глейства. Холод снаружи не отступил, а на душе потеплело. Скоро увижу Мюи, папу, маму. Да и Клай, не чужой. Надеюсь, Настя не испортит нам Новый год. С результатов похода расстраиваться нечего, потери невелики, причем, ни одного, по моей вине. Люди, к смертям привычные, приободрились. По дину каждому воину, по 10 дуков хрымом. Щедро, балую их. Ну и ладно, даже ни рога не хочу штрафовать за разгвоздяйство при проверке караула. Получит свои 2 серебрушки, пусть радуется. И, буду честен, только сейчас ощутил, насколько велик взнос подлого Тенгруна. Надо пересчитать еще раз, но серебра точно хватит не только налоги погасить да отправить пару сотен землекопов рыть здешний Беломор-канал, еще и на приличное глейство в центре страны, не в пограничье. Конечно, мне не нужны замки, чтоб мериться длиной градусника с королем Карахом и его главными прихлебателями-олигархами. Глаза бы мои их не видели. Я прикуплю земли, где легко добывать каменный уголь и железную руду, кварцевый песок и прочие нужные нужности. Дам папе возможность развернуться во всю ширь. Караванного пути через Кирах и степь не будет. Спасибо Тенгруну за инвестиционный климат. Но есть другой путь. В низовья реки, где воля соединяется с оранжевой, та впадает в море около Мармерриха. Именно так в моем родном мире ходили из варяг в греки. Надо собрать какие есть карты Мульда. Всего Кхарга, чую, еще не составил никто. Сколько-то серебрушек уйдет на разведку и картографию.